Глава 9. Рау-Шадар. Первый прощупывающий контакт магистра достал как раз на выходе. Меж лопаток свело простреливающей болью. Сильный нервный вызов. Понадобилось что-то срочное ублюдку. Значит, нужно найти место. Вовремя стерва отослала меня. Выйдя на стоянку через запасной проход, я едва успел дождаться спуска машины и забраться в салон, когда накрыл второй вызов. Тварь людская не терпится. Скрутил, наслаждаясь, подержал немного, утверждаясь в собственном господстве. Магистр редко меня вызывал, а вот так, на моей памяти лишь однажды. И мне это совсем не нравилось. «Один?» — раздался в голове повелительный голос, приумноженный специальным плетением силы. «Что надо?» — сердито рыкнул я, отдышавшись. Магистр не отказал себе в удовольствии еще разок шандарахнуть, скручивая внутренности своей поганой печатью. И, не дожидаясь, пока снова отдышусь, выдал. «Ты мне нужен. Срочно. Завтра ночью. Ровно через 32 часа». Поправился, сообразив, что время у нас отличается. «Не могу. Положенные 2 часа лишь через 5 дней. Придумай что-нибудь. Мне все равно, как ты это сделаешь. Но ты должен быть у меня. И не голодный». Легко сказать, не голодный. Между предыдущей женой из истеричных богатых пустышек и нынешней совсем не осталось свободного времени. Почти сразу купила. Я промолчал, но магистр что-то почуял в мыслях, насторожился. «Надеюсь, с этим проблем не возникнет?» «Нет. Вот сейчас начну посвящать его в проблемы». «Ты же не теряешь привлекательность для женщин», — уточнил ядовито. «Не все из них в первый же день прыгают в постель, как оказалось». Он и сам знал, что не теряю, знал обо мне больше, чем того хотелось бы, поэтому отвечать я не стал. Печать давала магистру возможность считывать реакции. За прошедшие годы мне удалось существенно потеснить сферу его воздействия, но все еще не окончательно. «Как зовут новую жену?» Задал обычный вопрос. Исправно интересовался моими женами, не напрямую, так, в агентстве. «Аделина Самайн». «Аделина?» — задумчиво протянул магистр. «Одна живет?» «С родственниками. Познакомиться еще не успел». «Что скажешь?» «Ничего особенного. Богатая сука. Собери в ее доме информацию, какую сможешь. В ближайшие 2 дня не смогу. Мы в гостях на свадьбе. Мне нужна вся информация из ее сети, и мне плевать, как ты это сделаешь. Понял?» Я не удостоил его ответом, но он и не ждал. Отключился, обрушив сверху еще одну волну, закрепляя приказ. Давление отпустило, заставляя понять, что он все еще слишком много власти имеет надо мной. Ну и сопротивляться уже могу. Кровавая руна, прорезанная по-живому, пульсировала между лопаток затухающим огнем. Интересно, чем его могла заинтересовать девчонка? Не то чтобы я жаждал защитить ее, расплачиваясь собственной терзающей болью, но всегда искал возможность не дать магистру то, чего он хочет. Остров появился почти вовремя, я как раз успел привести себя в порядок. Но все равно удостоился пристального сканирования Даны. «Вы голодны?» — уточнила она. «Знала бы ты, как я голоден». Внутри глухо ворочалось раздражение, давно не выпускаемое на волю сущность. «Не будь ты бесчувственным андроидом, стала бы уже моей. Нужно что-то придумать. Предыдущая истеричка, как и почти все до нее, мало на что способна была, желая лишь потреблять. Одна из причин, по которым спешил поскорее от них отделаться. Никогда бы не думал, что найти настоящие эмоции, глубокую чувственность так сложно. Но если мне повезет и вечеринка закончится оргией, тогда первый вопрос можно будет считать решенным. Просто собрать сливки, даже не особенно напрягаясь, даже без личного участия. И останется только отпроситься у Аделины. Или незаметно сбежать. «Дар?» «Нормально все. Расскажи, как мне заказать одежду. И займись списком хозяйки». «Вы можете брать все на ее счет». Дана высветила несколько магазинов прямо на стене. «Выбирайте». «Терпеть не могу выбирать вещи». Наскоро пробежавшись, заказал первое попавшееся. Жаль, нельзя на Дану спихнуть. Срочная доставка пришла почти сразу лучевой почтой. Надеюсь, хоть по этому поводу не наслушаюсь возмущений жены. Дана внимательно следила за моими передвижениями, не давая возможности хотя бы попытаться заглянуть в систему. Да и не делается это на бегу. Но, похоже, отсутствие информации обо мне их насторожило. Нужно было хоть что-то оставить. Кто ж знал, обычно проблем не возникало. Видимо, девчонке тоже есть что скрывать. Пока Дана загружала вещи, я успел подкрепиться и переодеться во что-то более-менее пристойное. Учитывая, как она накладывала в багажник небольшие пакеты, получу мы тоже отправимся в аэролете. Обычно это не приветствуется, но для элиты иногда выделяют специальную линию, на которой можно использовать транспорт. Дана вручила мне распечатку сложенного и пожелала хорошо провести время. Пока летел, я пытался задавать команды автопилоту, определяя границы, в которых он меня слушается. Увеличить и уменьшить высоту и даже сделать круг аэролет согласился. А вот сменить курс не удалось. Остров Гоудов был заметен издали по дорожке от летающих машин и отплывающих яхт. Похоже, гости постепенно выдвигались к лучу. Я оказался единственный, кто пёр поперек потока. Взяв одно из платьев, подвешенных Даной на специальных крючках в салоне, я направился внутрь изрядно опустевшего имения. На посадочной площадке оставалось меньше половины транспортов, но робот исправно поздоровался и пригласил внутрь. Аделина сидела на кровати, обмотавшись полотенцем и обхватив колени руками. Затормозив на пороге, я прислушался. Показалось, от нее исходит энергия. Та самая вкусная и желанная, как если бы девчонка передавалась эротическим фантазиям. Но ощущение тут же рассеялось, не находя подтверждения, а съехавшая за мной дверь вывела жену из задумчивости. Она окинула меня оценивающим взглядом. Инстинкты сработали почти непроизвольно. Аделина. Потрясающий самец, доставшийся мне в мужья, сделал шаг, протягивая чехол с платьем. Как-то неуловимо подобрался под тонкой рубахой, напряглись мышцы, невольно напоминая о ширине плеч. На мгновение показался почти хищником, собравшимся меня не то поймать, не то. И на вот это, грешные духи, второе не то, я почти готова была согласиться. Схватив поскорее платье, поддержала чуть не слетевшее полотенце и бросилась обратно в душевую. Что-то глубоко внутри протестовало против простаивания такого великолепного образчика мужского тела. Какое-то время я усиленно выдыхала, опершись ладонями на раковину и призывая в мысли Трама с его бесконечным «Давай, моя крошка, раздвинь свои шикарные ножки. Покажи, что там у нас такое аппетитное. Хорошенько покажи. Не стараешься. Хочешь, чтобы я тебя наказал?» Но вместо обычного отвращения внизу живота рождалась ненавистная горячая волна. И лишь сотню раз напомнив себе, чем это грозит, я смогла успокоиться. Нужно будет как-то улизнуть с вечеринки, иначе все плохо кончится. Надевая одежду и приводя в порядок волосы, я как могла тянула время. Поэтому, когда вышла из гостей, мы, похоже, остались одни. Риана давно скинула координаты, где будет всех ждать. Перемещаться по лучу такой оравы одновременно невозможно, а развлекаться я по-прежнему не спешила. Наоборот, в последний раз взвесила мысль сбежать, вернуться домой и отвертеться какой-нибудь отговоркой. Но на другой чаше весов маячили взрывное недовольство Рианы, переходящее в затяжную истерику, и ворчание дяди с тетей. Лучше уж на седьмую улизну и проведу время в своем номере. Муж Полу лежал на кровати с привычным видом скучающего превосходства, но изумрудное платье оценил. Зеленые глаза загорелись, взгляд сделался заинтересованным. «Наши, наверное, устроили очередь на луч», — произнесла я, выглядывая в окно и не рискуя приближаться к Шадару. Можно было бы сразу одеться по-зимнему, но париться несколько часов в жаре вовсе не хотелось. Да и вся компания полетела расфуфыренной. Риана наверняка что-нибудь на выходе устроит. «Не боишься пропустить самое интересное?» — хмыкнул муж. Я покосилась на него, продолжая разглядывать открывающийся из окна парк. Гостей не наблюдалось. «Было бы что пропускать», — пожала плечами. «Не любишь светские рауты?» «Терпеть не могу». «Зачем же тогда летишь?» Снова покосившись, я промолчала. Посвящать в отношения с родственниками не хотелось. «Странная ты, Лина», — выдал муж. «Кто бы говорил?» — хмыкнула я. «Ты же мне тоже не отвечаешь, зачем летишь?» Гибким плавным движением Шадар вдруг поднялся, дразня расстегнутыми верхними пуговицами, открывшись смуглой грудью. Приблизился, не прикасаясь, но все равно умудряясь сделать движение интимным и завораживающим. «Профессионал, твою мать!» «Ответ за ответ?» — шепнул, обжигая ухо дыханием с примесью чего-то дикого, необузданного, зазывающего. «А вот еще. Я поспешила вырваться из заплетающих сетей. «Ни время и ни место. Да и не уверена, что хочу раскрывать свои карты. Некогда. Поехали догонять свадебный кортеж». Шадар усмехнулся одной половиной губ с привычной надменной снисходительностью. Я поскорее направилась вниз к стоянкам. Пока летели, сверилась со списком, переданным Даной. Вроде ничего не забыли. У луча царило ожидаемое столпотворение, и я решила сделать небольшой кружок над городом, дожидаясь, пока оно рассосется. «Давно ты на третьей?» — поинтересовалась у мужа, разглядывая проплывающие внизу фантастические здания. Живя с родителями вдали от центра мира, даже не предполагала, что на свете может существовать столько удивительных воплощений инженерной мысли. Пару месяцев. А до этого? Четвертое, в основном. Похоже, Рао больше не собирался делиться секретами. А может, и вообще не собирался. Я уж готовилась провести полет в молчании, как он неожиданно предложил. «Расскажи о родных». Я окинула его взглядом. Логично, что хочет понимать, куда попал, но раньше его этот вопрос не интересовал. Неужели передумал нарываться и решил остаться у меня? Придержав язвительное замечание, я ответила, как могла, спокойно. Родители погибли во время войны. Не думал, что война добралась и сюда. Мы жили не здесь. Называть планету я сочла лишним. Но от моего прежнего мира ничего не осталось. Меня забрали к себе родственники отца. Так что теперь мой дом тут. А ты? Задала в свою очередь вопрос, не дожидаясь уточнений. Никогда не думал надеть форму, заняться... мужским делом. На какое-то мгновение лицо Шадара закаменело. Зеленые глаза полыхнули новой вспышкой, словно принадлежали не человеку, а хищнику. Но почти сразу, не давая разобраться в увиденном, он привычно криво усмехнулся. «Сдохнуть ни за что — это более мужское занятие?» «Ни за что? Мой отец...» Я прикусила язык и отвернулась. «Мой отец умер, защищая нас с матерью, а смысл войны никогда не был понятен мне». «Что?» — тихо поинтересовался Рао. «Ничего. С тех пор, как меченые призвали демонов, все бесполезно». «Что ты знаешь о демонах?» — презрительно бросил Рао. «Знаток, можно подумать, диванный эксперт. Или, скорее, постельный». «Демоны разрушили всю плоть до Алитена. Они зло». «Самое большое зло во Вселенной — это люди», — мрачно отозвался он. Едва ли не впервые на лице промелькнул отголосок эмоций. «Не боишься, что я на тебя донесу?» — хмыкнула я. Сочувствующие меченым и уж тем более демонам в Средомире не задерживались. «Донеси», — пожал он плечами, не удостоив меня взглядом. Я тоже отвернулась к окну. «Мило поговорили, ничего не скажешь». Аэролёт уже сделал круг и взял обратный курс. Луч был хорошо виден из окна. Толпа вроде рассосалась, но количество окружающих машин все еще превышало привычную картинку. Подумав, я решила выйти на связь с центром управления. «Добрый день. Чем могу быть полезен?» — поинтересовался коммуникационный терминал приятным мужским баритоном. «Хочу уточнить, свободен ли путь на седьмую?» «К сожалению, станция на седьмой закрыта». Мы с Шадаром переглянулись. «А через четвертую?» «Через четвертую сейчас идет основной поток, расчетное время ожидания около 70 стандартных минут». Я задумалась, и терминал поспешил добавить. «Могу предложить канал через восьмую». «Я на нищебродскую планету не полечу», — презрительно фыркнула я, выдерживая положенную по статусу нотку брезгливости. Кроме отвратительной атмосферы из-за кучи предприятий по добыче и переработке ископаемых, на ней еще и огромное скопление беженцев, хоть и досмотренных бастионами пограничной девятой, но все равно не настолько хорошо проверяемых, как те, кого допускают к нам. Холод, перенаселение и постоянная опасность. Нет, я туда не хочу. Есть вариант через шестую. Расчетное время ожидания — около 15 стандартных минут. А вот это уже лучше. Лечу. Обрадовалась я, задавая команду автопилоту.